Глава 8. Душевод. Внимательно осмотрев инвентарь, Лимон обнаружил два невзрачных с виду черно-серых булыжника, затерявшихся в куче надропавшегося смоба в мусора. Камень души. Бонни Муни Вестник. Полуэльф, полуорк. Лучник-убийца. Уровень 42. Камень души. Кронтрак Тихий. Полуэльф, получеловек. Лучник-разведчик. Уровень 43. Так. 0 из 1 – это хорошо. Значит, потом будет больше. А вообще 42 и 43 – это как раз то, что требуется для эксперимента. И польза может будет. И не жалко особо бросить, если что. В гайдах грязи и даже на платных ресурсах, которые стали доступны, как только у него появились деньги, ни слова ни о душеводах, ни о душеводстве, ни о камнях душ. Странно. Ладно. Разберемся самостоятельно. Нужно еще этих 5 неприкаянных бесов добить, а то бродят вон по полупустой площадке, радуются изобилию крыс и пауков. Только одного в качестве жертвенного тела оставить. Как раз есть запас. Вперед. Эй ты, иди сюда. Не пойду. Убьешь. Не хочу. Иди, я сказал. Я тебе еды дам. Где еда? Дай еду. О, еда побежала. Вот черт. И как с ним быть? Бить нельзя. За счет вложенных в силу 25 очков и 16-кратного полковничьего коэффициента на атаку бесы дохли с первого пендаля. Они стали его бояться уже тогда, когда он стал сержантом. А сейчас... Римон уже полчаса бегал по площадке, как ненормальный, отлавливая разбегающихся мобов. Бесы на него не агрились совсем, предпочитая убежать или спрятаться. Этот последний, самый шустрый, нужен для эксперимента с камнем душ. И нужно поспешить, через пару часов уже следующая волна. Бес, поймавший крысу, самозабвенно жрал ее в уголке. Стараясь не цокать копытами и не делая резких движений, Римон осторожно крался к нему, стараясь не вспугнуть. Тот настороженным, забитым взглядом следил за чуть ли не вдвое возвышающимся над ним полковником. «Вот, смотри, что у меня есть. Еда. Вкусная еда. Для тебя». «У меня своя есть, не дам». «Дам другую еду. Много, вкусную». «Дай еду». «Вот. Молниеносный бросок. И 20-уровневый, мелкий по сравнению с Римоном бес бьется в железном захвате. Кусается, гад». «Без огненной расщелины нанес вам 2 единицы урона. Левая рука». «Без огненной расщелины нанес вам 3 единицы урона. Левая рука». «Без огненной расщелины нанес вам 2 единицы урона. Левая рука». «Так, ну и что дальше-то?» «Вот жертвенное тело, вот камень души. Куда ему его вставить-то?» «Без огненной расщелины нанес вам 7 единиц урона. Критический удар. Левая рука». «Черт! И не стукнешь его, чтобы не брыкался. Окочурится ведь». Приподняв истерично верещащего беса за шкирку левой рукой, Римон критически осмотрел его со всех сторон. Даже под хвост заглянул. Ни слота, ни разъема для камня души конструкция беса не предусматривала. Может, бракованный? Поднеся камень души кронотрака Тихого 43-го уровня к морде беса, Римон сказал: «Жри». Тот отрицательно замотал головой и задергался еще активнее. «Жри, я сказал, хуже будет». Бес рванулся и со всего размаху впечатался лбом прямо в находящийся перед его мордой камень. Камень души вспыхнул красно-зеленым и прилип. Моб обмяк. Хм, вроде получилось. Камень наполовину погрузился в череп жертвенного тела и засветился ровным, чуть заметным багровым светом. Надпись над головой беса поплыла и изменилась. «Кронтрак Тихий. Миньон. Лучник-разведчик. Уровень 43 из 20. Угу. Уровень упал до уровня жертвы. Интересно, а если бы тело было, скажем, 70-го левела? И где его раса-то? Кем он сейчас считается? Полуэльфом или бесом?» Бес, или теперь уже не бес, открыл глаза. «Хозяин! Приказывай, хозяин!» «Внимание! Вы призвали на службу душу поверженного врага. Душеводство 1 из 1». Черт, весьма приятно. Давненько у него не было рабов. В аду за ним, как за демоном, весьма высокого ранга, конечно, было закреплено несколько тысяч душ, и пара пыточных камер с обслугой, но то ад. Он там уже 1000 лет не был, исключая прием у Вельзевула, и возвращаться не горел желанием. А вот на земле как-то не сложилось. Пока рабовладельчество было в моде, он был почти обычным человеком, а когда к нему вернулись демонские способности, рабство уже отменили, по крайней мере официально. Ну что ж, для начала расскажи-ка о себе. И Кронтрак тихо стал рассказывать. Начал он с момента своего рождения на земле. И подробно, чуть ли не в онлайн-режиме, монотонно и нудно принялся описывать младенчество. «Стоп-стоп!» Слегка обалдел от такого вступления Римон, замахал руками. «Я имел в виду способности, характеристики и все такое. Так ты что, настоящий тихий? Настоящая душа?» «Да, хозяин. И пока я на службе у вас, мое тело там». Он неопределенно ткнул пальцем вверх. «Находится в коме. Умирает. Я чувствую его. Как только вы меня отпустите, я обрету покой». «Уверен, что покой. А вдруг ад?» «Здесь нет ада, хозяин. И рая нет. Нет прохода ни ангелам, ни демонам. Никто никуда не заберет. Я навсегда останусь здесь, как и многие другие умершие тут. Я чувствую их, ощущаю, слышу призывы. Они сейчас вместе, в покое. Здесь ни ада, ни рая. Только они. Только покой». «Угу. Да, дела». Выходит, он по-настоящему убил этих бедолаг. Нет, никаких сомнений и сожалений, но ситуация настораживает. Мало ли кто заинтересуется внезапной смертью двух пользователей. «Мне открыть для вас меню моих характеристик, хозяин, или рассказать вслух?» «Рассказывай». Слушая монотонный голос миньона, демон напряженно размышлял. Те сущности, которые в этом мире выполняли роль светлых, темных и прочих рассветок богов и фальшивых архидемонов, были всего-навсего могущественными НПС, декорациями, не имеющими никакого отношения к реальному положению дел. Если души окончательно умерших в грязи людей не попадали ни в рай, ни в ад, то его миссия как эмиссара ада приобретала совершенно новый для него смысл и открывала просто поразительные перспективы. Правильно. В грязи сейчас обитает почти 2 миллиона человек. Каждый день здесь умирает навсегда куча подключенного к этому миру народу. Не игровой смертью, окончательной. Восхитительно. Будучи по своей природе демоном, Римон просто не мог противиться соблазну создать здесь собственный ад и захватить над ним единоличную власть. Не филиал мощной организации, в которой он лишь винтик, а новую, могущественную силу. Власть манила. Власть обещала сделать его равным Люциферу. Пошел этот Вельзевул со своими подачками в яму. Он будет править. Он станет хозяином этого нового мира, и он будет решать судьбу миллионов. Да что там миллионов? Существование всей грязи будет в его руках. Да. Хорошо, понятно. Значит, технически ты по характеристикам сейчас тот же бес 20 уровня, но с умениями 43-го лучника и разведчика. Бесполезное перекошенное создание, не способное натянуть нормальный лук и не умеющее драться в ближнем бою. Прости, хозяин. Да ладно, черт с тобой. Все равно пользу уже принес. Я на тебе тренировался. Спасибо, хозяин. Римон поморщился. Его ударило током. Не говори этого слова. Хочешь выразить признательность, так и скажи. Я признателен. «Я признателен, хозяин. Спас, благ. Хорошо, что ты мне разъяснил, хозяин. Я признателен». «Ладно. Держи вот». Демон протянул миньону комплект бижутерии на 20 уровень и кинжал. «Можешь это одеть?» Миньон кивнул. Римон пару минут подумал, не нарядит ли его петушком, но решил, что это уже слишком. «Одевай. Может, хоть пару ударов продержишься. Будешь меня охранять и защищать. Если кто появится, не пропускай. Ори. Но на рожон специально не лезь, понял?» «Понял, хозяин!» «Все, бди!» Форум. Тема. Скупка светло-зеленых слизней. Автор. Дым Днерик Тигренок. Внимание! Игроки 1-10 уровней, не упустите шанса заработать. Клан «Мирный воин» объявляет скупку светло-зеленых слизней в любых количествах. Цена 5 за 10. Наши представители будут в течение 5 дней стоять около филиалов гильдии охотников в каждом городе нашего сектора с 17 до 20 часов по местному времени. Особое внимание – желтые, просто зеленые, темно-зеленые, полосатые и прочие слизни не принимаются. «Первый нах!» «Второй, ёпт!» А где искать-то? Что за слизни?» «И чё так дёшево? Вендоры вон по трёшке принимают за десяток. Значит, им цена как минимум червонец. Не, за пятёрку не буду сдавать. Сами копайте». «Слизни можно найти чуть ли не под любым камнем. Их для какой-то алхимики пользуют. Да нормальная цена. Я заморочусь на пару дней». «А зачем вам слизни-то?» «А я вот детсад по квесту сегодня обрабатывал. Килограмма 3 гусениц собрал. Купите, а?» «А на 11-м, почти 12-м уровне можно мне слизни вам сдавать? Или не примете?» «А если у меня 18 штук будет? Посчитайте, как за 20». «Фу, да они такие мерзкие, фу. Я глянула под камушек, там такое, фу. Может, вам бабочек наловить?» «Еще 1200 сообщений. Всем спасибо. Сегодня последний день скупки. Благодаря вам наш клан уже выполнил один очень важный для нас клановый квест, и сегодняшняя скупка пройдет в благотворительных целях. Еще раз спасибо». «Эй, что за нах? Я только вчера от скупки узнал. Я еще 3 дня планировал вам их собирать. Так нечестно». «А я только завтра смогу в игру зайти. А у меня их в сумке 30. Примите завтра. Куда за ними вам прилететь, я скажу. Вот контакт». «Жаль. Я 1500 на этом поднял. Если еще какая-нибудь гадость понадобится, всегда рад помочь». «Администрация. Тема закрыта. Причина более не актуальна».